Кеша принялся за работу вместе с артефакторами из других пятерок. Для Валика тоже нашлась работа. Пара человек нуждались в помощи целителя, а остальные шатались без дела и общались с местными. Я составил компанию профессору Левушкину, который занялся выполнением задания Платонова. Только сейчас я смог узнать некоторые детали. Оказывается, декан Ратников хотел отыскать своего бывшего подчиненного и пригласить на работу в академию. Не знаю, к чему такая секретность, но я решил особо не болтать об этом. В Усть-Илами слышали о нужном нам человеке, но не знали, где его искать. Говорили, будто он был здесь в мае и с тех пор не появлялся, а в следующий раз мог заглянуть в поселок ближе к зиме, которая начиналась здесь в середине сентября, начале октября. Такой вариант нас совершенно не устраивал. К счастью, удалось узнать, что кочевник по имени Михаил часто общается с Андреем и знает, где тот живет. Пришлось собирать свою пятерку и направляться на поиски Михаила. Это задание оказалось не из легких, потому как кочевник постоянно перемещался с места на место в поисках корма для оленей. Стоило нам приехать на одно место, оказывалось, что Михаила здесь уже нет, а вокруг остались лишь многочисленные следы оленей и выеденная подчистую трава. Пришлось гоняться за кочевником целый день, проехав больше 200 километров по тундре. Наконец мы нашли того, кого искали. Познакомились с местным оленеводом и его семьей, а заодно вручили товары из Усть-Авама, которые могли быть ему полезны. «Михаил, а можно вопрос? Почему такое необычное имя?» — поинтересовался Левушкин, когда мы разговорились. «Моя мать из Архангельска. Приехала сюда изучать культуру коренных народов Таймыра. Познакомилась с отцом, вышла за него замуж и осталась здесь жить. Это она дала мне такое имя». Михаил показался мне человеком с большой чистой душой, но немного замкнутым и немногословным. Он охотно отвечал на вопросы, но не спешил завязывать беседу сам. Наверное, сказывался образ жизни, когда подолгу видишься только со своей семьей, а в города заглядываешь не чаще раза в месяц, а то и реже. «Андрей, знаю», — ответил кочевник, когда Григорий Иванович задал ему вопрос. «Вам нужно ехать на север, а потом взять немного восточнее. Там будут холмы, поросшие высокими соснами, а мимо холма течет ручей. Вот там и нужно искать его дом. Но лучше отправиться в дорогу днем, иначе рискуете попасть в беду. Переночуйте у меня, а утром отправитесь в путь». «В этом коробке на лыжах?» — хмыкнул Родион, разглядывая жилище кочевников. «Это балок», — произнес Михаил и принялся объяснять. «Специальный дом размером 3 на 4 метра, в котором мы скрываемся от холода. Он обшит шкурами оленей и хорошо защищен от холода и ветра». «И что, в нем можно согреться зимой?» «Если топить печь, то можно», — ухмыльнулся Михаил. «Интересно, и как он передвигается?» — поинтересовался Кеша, который испытывал ко всем механизмам и приспособлениям научный интерес. «Смотри, в первый ряд запрягаем 4 обученных оленей. Это самые сильные и послушные олени, которые должны в точности выполнять мои команды. Таких у меня немного в стаде, поэтому я присматриваю за ними особенно внимательно. Далее располагаются сани, в которых я управляю 4 оленей. Сейчас снега нет, поэтому в санях нет нужды. На их месте располагается небольшая повозка». Михаил махнул рукой в сторону 4-колесной повозки, на которой сейчас лежала куча хлама. «Далее нужно запрячь еще 5 оленей, которые будут тянуть на себе балок. Зимой он передвигается на лыжах, летом на колесах. Все просто». «Я бы так не сказал», — почесал затылок Уваров. «А с чем связано такое количество оленей?» «Проверенная годами и опытом схема», — улыбнулся Михаил. «Сколько же у вас всего оленей?» На этот раз вопрос задала Алиса, которая до сих пор находилась под впечатлением от увиденного. 211. И это при том, что еще 7 оленей должны появиться в течение месяца». «Так много?» «Я бы не сказал», — возразил Михаил. «Мы живем за счет оленей. Туши одного оленя нам с семьей хватает на неделю. Но при этом нужно продать еще пару оленей, чтобы закупить в городе все необходимое. Можно обойтись и своими силами, но лучше перестраховаться». Я посмотрел на Михаила и увидел у него на шее защитный артефакт. Видимо, купил его в городе. Внутри хижины оказалась печь, запасы дров и сухого горючего, свечи, небольшой походный генератор, работающий на мобильных ветрогенераторах, скромная книжная библиотека, включающая 2 книг, и масса прочих благ цивилизации. Дети помогали по хозяйству. Девочка лет 12 чистила рыбу, а парень помладше носил дрова для печи. Жена Михаила стояла у плиты и занималась готовкой. Увидев нас, она махнула рукой на стол. «Мойте руки на улице, скоро будем обедать!» Рукомойник нашелся на стене хижины. Здесь же было полотенце, а в коробочке хранилось мыло, спрятанное от оленей и других животных, которые могли его умять как лакомство. Родион с Валиком вытащили на улицу две скамьи и стол, а Кеша с Алисой помогли хозяйке накрыть на стол. Рацион удивил разнообразием, хоть здесь и преобладали мясные блюда. Нашлось немного ягод, каша, бульон с вареным мясом и какие-то непонятные горшочки со зловонным содержимым. «Фирменное блюдо, оленьи яйца», — произнес с улыбкой кочевник, проследив за нашим взглядом. «Оленьи что?» «То, что слышали», — покачал головой Михаил. «Это настоящий деликатес. Содержит массу калорий и полезных веществ». Родион сидел с такой кислой миной, словно его сейчас вырвет. В какой-то момент он не выдержал и выскочил из-за стола. «А как же обед?» — закричал ему вслед Михаил. «Я не голоден!» — послышалось от Серафимова. Из-за нашего отряда не нашлось желающих полакомиться таким угощением. После обеда мы занялись заготовкой дров и устроились на ночлег внутри балка. Здесь было очень тесно, поэтому спать пришлось плечом к плечу. На следующее утро мы продолжили путь и отправились по координатам, которые указал нам Михаил. Кочевник не подвел. Через полчаса езды на квадроцикле мы добрались до небольшой речушки, которая огибала высокий холм, поросший соснами. Может, раньше это и был ручей, но сейчас это была полноценная, пусть и неглубокая речка. Именно там, среди деревьев, притаилась хижина. Выглядела она необычно. Каменные столбы высотой больше метра поддерживали бревенчатый дом над землей. «Это что за изба на курьих ножках?» — произнес Родион, рассматривая хижину. «Обычное дело в этих местах», — объяснил Левушкин. «Здесь земля промерзает настолько, что даже пол покрывается льдом, поэтому дома стараются поднять повыше от земли. К тому же это хорошо помогает от метели. Меньше шансов, что дом занесет снегом. Думаю, это одна из причин, почему хижина находится на вершине холма, а не внизу, возле ручья». Со стороны хижина выглядела заброшенной. Но шторы на окнах и легкий, едва заметный дымок из трубы косвенно указывали на обратное. «Арсений, у меня будет просьба. Не могли бы вы составить мне компанию?» «С удовольствием, Григорий Иванович». Левушкин повернулся к остальным членам группы и произнес: «А вас я попрошу пока остаться у квадроцикла. Не стоит заставлять хозяев волноваться». Мы с профессором отошли на порядочное расстояние, и только после этого я задал вопросы, которые меня волновали. «И все же, Григорий Иванович, я не могу понять двух вещей. Почему бывшего сослуживца Платонова ищете вы? И почему вы взяли с собой меня?» «Увы, Арсений, мне сложно ответить на ваш первый вопрос. А что касается второго, здесь все куда проще. Я не хочу вести с собой целый отряд или вообще весь поток. Все-таки эта беседа должна носить приватный характер. Поэтому я выбрал всего одного студента — вас, потому как мне кое-что известно о вашем таланте». «Что вы так на меня смотрите?» «Да, слухи быстро распространяются». «Хотя должен отметить, что простого любопытства и наблюдательности вполне достаточно, чтобы разгадать секрет вашего таланта». «Надеюсь, мне все-таки удастся хранить его как можно дольше», произнес я, чтобы дать понять профессору о необходимости держать язык за зубами. К счастью, он верно истолковал мой намек. «Можете не сомневаться, я ни с кем не стану делиться своими соображениями на ваш счет. Но все-таки рассчитываю, что в случае неудачных переговоров вы дадите мне второй шанс». «Вот же Платонов! Уверен, это Георгий Максимович разболтал секрет о моем таланте. Хотя это мог сделать и Гронский. Ведь он доверяет Левушкину как самому себе». «Почти пришли». Мы остановились у высокого древесного забора, а Левушкин позвал хозяина, но никто не отозвался. Тогда профессор толкнул калитку и вошел во двор. На него тут же накинулись две собаки, но Григорий Иванович использовал защитный артефакт и попятился назад. «Что ж, по крайней мере, мы точно знаем, что у этого дома есть хозяин. Кто-то ведь кормит этих собак». «Как будем пробираться?» «Подумаем». Пришлось вернуться к нашей стоянке, чтобы хорошенько обмозговать дальнейший план действий. «Хозяева не откликаются, хоть в доме определенно кто-то есть», — пожаловался Левушкин. «Может, тогда и не стоит туда соваться?» — вмешался Родион, но его предложение не было принято. «Нужно», — отрезал профессор. «Георгий Максимович предупреждал, что так и будет, и нас не захотят видеть. Но нам нужно увидеться с Андреем. Он очень ценный человек для Академии». Надеюсь, Гронский не так вербовал остальных преподавателей. Чтобы устроить полноценный мозговой штурм, пришлось раскрыть карты перед всем отрядом. Алиса предложила незаметно пробраться в дом, но этот вариант сразу отмели. Во-первых, собаки все равно почувствуют ее запах, а во-вторых, мы не знаем, как отреагирует хозяин дома на появление студентки Академии посреди комнаты. Родион предложил силовое решение проблемы. Призвать смерч, который поднимет собак в воздух, а мы пройдем внутрь. Но Левушкин отмел и этот вариант, потому как благосклонности в глазах Андрея это не добавляло. Да и пёсели было жалко. Сейчас даже снега вокруг нет, чтобы устроить им мягкую посадку. «А если дать собакам снотворное?» — оживился Уваров. «Кеша, где мы возьмем снотворное в тундре?» «Ну, у меня завалялось немного с экспедиции», — признался парень. «Давай». Микстуру со снотворным вылили на куски мяса и бросили собакам. К счастью, хвостики охотно его умяли, но пока эффекта не было. «Кеша, а как быстро это сработает?» — поинтересовался Родион. «Ну, я засыпал минут за 20. Это ведь лекарство на растительной основе. Оно имеет растянутое действие». «А если переборщили с дозировкой?» — заволновался Серафимов. «Тогда собакам точно кирдык. Кеша вон какой здоровый, пусть и тощий. А много ли собакам надо?» «Рот, не нагнетай!» — угомонил я товарища. Собак срубило минут через 15. Они свернулись в калачик и уснули. А мы с Левушкиным смогли пробраться во двор. Валик осмотрел пушистых сторожей и убедился, что их жизни ничего не угрожает. После этого ребята удалились охранять квадроцикл, чтобы не смущать хозяина дома. Григорий Иванович начал подниматься по ступенькам. Остановился на коврике возле двери и протянул руку, чтобы постучать. Но у него под ногами что-то щелкнуло. А затем профессор закричал от боли и покатился по ступеням вниз. На его ноге сомкнулся небольшой капкан, который обычно ставят на волка. И пусть сапог защитил от острых зубцов, нога от удара, скорее всего, была сломана, в лучшем случае ушиблена. При любом варианте профессор точно не смог бы ходить. А Валик, пусть и хороший целитель, но быстро не сможет исцелить такую рану. Выход только один — откатить время назад. Я снова пожадничал сил и откатил время всего на минуту назад, когда Григорий Иванович уже начал подниматься по ступенькам. «Осторожно, профессор!» Левушкин замер посреди крыльца, а я схватил длинную жердь и ткнул ей в половик возле двери. Лязг железа возвестил о том, что механизм сработал безотказно, содрав коруны жерди и оставив глубокие борозды. «Благодарю, Арсений. Теперь я убедился, что решение взять вас с собой было верным». Григорий Иванович решил не испытывать судьбу, а потому спустился с крыльца и постучал в окно. «Кого там принесло?» — послышался голос из окна дома. «Профессор Левушкин из Арктической академии, мой студент!» — произнес профессор. «Мы ищем Андрея Трофимова по поручению Георгия Максимовича Платонова. Нам сказали, он проживает здесь». «От Платонова, значит». Окно распахнулось, и на профессора из ведра выплеснули нечистоты. Если капкан мог повредить ногу профессора и причинить сильную физическую боль, этот шаг нанес бы сокрушительный удар по достоинству Левушкина, чего он стерпеть явно не мог. А потому активировал защитный артефакт. Я успел замедлить время и отскочить в сторону, чтобы остаться чистым. А всю округу обдало брызгами. Из окна высунулся мужчина лет 35 с темно-русыми волосами и небольшой щетиной. В руках он сжимал двустволку. «Ты смотри, целые! Даже мимо собак прошли! И что вам надо?» «Мы хотели передать весточку от Георгия Максимовича. Он приглашает вас в академию на должность своего помощника». «Работать с Платоновым? У него еще хватило наглости предложить такое!» «Андрюш, у нас гости!» — послышался женский голос из дома. «Маш, не лезь!» — отрезал Трофимов и повернулся к нам. «Ладно, заходите, раз пришли». «Мы тут, это, не одни!» — Вспомнил я про ребят, которые сторожили квадроцикл. Через 5 минут мы отогревались в доме за чашкой горячего отвара из местных трав. У этого напитка получился слегка кисловатый, но приятный привкус. Ничем не хуже чайного листа. «Хозяюшка моя собирала», — похвалил жену Андрей и переключился на цель нашего визита. «Выходит, генерал за мной послал?» «Все верно», — кивнул Левушкин. «Личная просьба от Георгия Максимовича». «И хватило у него наглости напоминать о себе после всего, что мы пережили по его милости!» — заревел Андрей, а жена взяла его за руку, чтобы успокоить. Мы же вытянули шеи и удивленно смотрели на отшельника, который явно что-то знал о нашем декане. «Простите, я не в курсе, в каких вы отношениях с Георгием Максимовичем. Мне лишь велено отыскать вас и передать просьбу, которая является одновременно предложением. Подумайте над тем, чтобы перебраться в Мурманск, Андрей. У вас будет престижная работа в академии под началом генерала, благо цивилизации, возможность купить свой дом на краю города. Я уже бывал однажды под началом Платонова. Именно поэтому я не могу поверить, что он рассчитывает заманить меня в эту ловушку снова». «Полагаю, вы расстались не в лучших отношениях». Примирительно начал Григорий Иванович, но Андрей его перебил. «Это еще мягко сказано. Он бросил наш отряд в окружении ради триумфа в битве у Гельсингфорса. Слышали о такой? Сейчас это город Хельсинки, столица Финляндии. Но еще 5 лет назад эта территория была под контролем Швеции. Мы эту битву выиграли, но какой ценой? Наша потрепанная сотня попала в окружение англичан, союзников шведов в этой войне. Мы оборонялись полдня, теряя ребят. У нас заканчивались патроны и гранаты. Не хватало медикаментов, чтобы помочь всем раненым. А о целителях речи не было. Единственный выживший целитель выбился из сил еще в начале боя. И что сделал Платонов? Вместо того, чтобы деблокировать нас, он продолжил преследовать отступающие части. Даже флот направили на бомбежку береговых батарей Гельсингфорса, а мы в это время гибли в окружении. Понимаю ваши чувства, но солдат не видит того, что видит генерал. Может, ваш подвиг помог завершить войну и спасти сотни и даже тысячи жизней других солдат? Вмешался Левушкин. Насколько я помню, после поражения у Гельсингфорса Швеция согласилась на условия финнов и отдала им не только город, но и все захваченные территории, что немало взбесило официальный Лондон. У англичан были иные планы на исход этого конфликта. «Знаете, сказали бы вы мне это 5 назад, я бы вам врезал», — признался Андрей. «А сейчас я отчасти соглашусь. Но это не отменяет того чувства, что нас предали и бросили. Из сотни нас осталось всего 4 человека. 16 бойцов ранеными попали в плен англичан и вернулись после подписания мирного договора. Еще 7 по сей день считаются пропавшими без вести. Даже тел не нашли. Вот такая цена этой победы для нашей сотни. 4 человека остались стоять на ногах, и я был среди них». «Кажется, я вас помню», — заявил Григорий Иванович. «Вы тот самый Андрей Трофимов, кавалер Ордена Мужества 1-й степени». «Да, это я», — произнес мужчина. «Вы только пользы от этой железки никакой, кроме воспоминаний». «Георгий Максимович отозвался о вас как о профессионале. Понимаю, что вы имеете полное право держать обиду и скрыться подальше от всего мира. Но не будет ли лучше для вашей семьи перебраться туда, где есть доступ к целителям и другим благам цивилизации, особенно в положении вашей жены?» Григорий Иванович многозначительно замолчал, а я мысленно кивнул своим догадкам. С самого начала мне показалось, что у жены Андрея поразительно округлился живот. Ребята незамедлительно повернули головы, посмотрев на Марию, и тут же отвели взгляды. «Вы знаете, на что надавить», — хмыкнул Трофимов. «Да, моей Марии Васильевне не помешает показаться целителем. Да и будущему ребенку безопаснее. Я подумаю над вашим предложением. Сколько у меня времени?» «У нас была неделя на работу в Устьяваме, но 2 дня мы уже потратили, пока искали вас. Сегодня на исходе 3-й. Через 4 дня мы отправимся обратно в Мунгуй, и к тому времени я бы хотел получить ответ». 4 дней будет более чем достаточно», — ответил Андрей. «Не желаете в баньке попариться? Отдохнете с дороги, погреете косточки, а заодно избавитесь от этого зловонного запаха. Вы меня простите, я сперва думал, что Платонов хочет втянуть меня в очередную военную операцию. А куда мне?» Андрей кивнул на беременную жену, и мы поняли, о чем говорит мужчина. «А чего же, можно и попариться», — согласился профессор. «Вот и славно. Только посидите тут, пока я закрою собак в вольере. Моя Герда только пару месяцев назад привела щенков, поэтому и такая агрессивная. Защищает потомство». Собаки уже оправились после снотворного и бегали, как ни в чем не бывало. Андрей запер их в вольере и натопил баньку. Через час мы получили полотенце от Марии Васильевны и отправились в парилку. «Баня — это нечто волшебное!» Особенно после нескольких дней без душа, когда весь мокрый от пота и грязный после поездки на квадрике. В Усть-Авам мы вернулись только на следующий день и везли с собой хорошую новость. Трофимов принял предложение Георгия Максимовича. Мужчина взял пару дней, чтобы распродать шкуры и мясо, пристроить собак и собрать небогатые пожитки в дорогу. Оставшееся время в Усть-Аваме мы откровенно скучали. Один только Кеша нашел в себе применение. Парень работал над генераторами и щедро раздавал местным защитные артефакты собственного производства. Пусть они были одноразовыми, но имели занятные свойства. «Кеша, ты хоть предупреди, что твои штуковины могут сработать с неожиданным эффектом», — посоветовал я парню, но тот обиделся. «Чуй ты у моих артефактов неожиданный эффект. Хочешь сказать, я где-то напортачил?» «Нет, но твои изобретения зачастую работают не совсем так, как ожидалось. Помнишь, ты сделал защитный артефакт от пожара в Дудинке? Он сработал, когда хозяин дома захотел развести огонь в печи. А как повел себя амулет у рыбака? Когда его сосед захотел забросить удочку, у владельца артефакта материализовалось защитное поле, и бедолагу рыбака вышвырнуло за борт». «Не, это все ерунда», — вмешался Родион. «Пояс верности от Кеши ничто не затмит». «Какой еще пояс верности?» — удивился парень. «Ничего такого я не изобретал». «Правда? А как же тот пояс, который ты сделал торговцу из Мурманска?» «Он охраняет кошелек и телефон, висящий на поясе, только и всего». «Ага», — заржал Серафимов. «Только когда на него устроили покушение, целительницы не смогли снять с него окровавленную одежду. Пришлось звать на помощь артефакторов, чтобы деактивировать пояс». «Согласен, я не учел некоторые тонкости, но ведь артефакты выполняют главную задачу». Не стал спорить с Кешей, слишком уж близко к сердцу он принимает замечания. «Думаю, с опытом к нему придет понимание ситуации, и таких ошибок станет меньше». Наше время пребывания в Усть-Аваме подходило к концу. Андрей с Марией приехали на следующий день и присоединились к нам. Собак Андрей оставил Михаилу, а щенков привез с собой в поселок в надежде раздать среди местных. Увы, одной малышке не удалось найти дом. «Ребят, никому не нужна!» С надеждой посмотрел на нас Трофимов. «Мы все квартиры снимаем», — признался Кеша. «Некуда ее брать. Может, Григорий Иванович согласится?» «Брать хаски в квартиру? Нет, с ней нужно гулять, а мне здоровье не позволяет столько бегать», — отмахнулся профессор. Андрей поставил малышку на лапы и дал ей побегать. Она тут же заковыляла ко мне. Попыталась погрызть ботинок, а потом устроилась пятой точкой сверху и перевела на меня жалобный взгляд синих глаз. «Кажется, она нашла себе хозяина», — заметил Андрей. «Арс, как назовешь?» — поинтересовалась Алиса. «Что? Да я вообще не планировал брать себе щенка». «Посмотри, как она мило жмется к тебе!» Умилялась Малиновская. «Возьми к себе. Думаю, хозяйка квартиры не будет против, а ты будешь выгуливать ее по утрам во время пробежки». Я взял крошку на руки, и та незамедлительно зарылась носом в ладонь, посмотрев из-под бровей. «Ладно, будешь жить у меня. Не знаю только, что с тобой делать, когда поеду в экспедицию». «Как что?» – удивилась Алиса. «С собой возьмешь. Будет талисманом нашего отряда». «Кстати, а как назовешь эту милаху?»